Глава 32. Я просыпаюсь от того, что мягкий ветерок скользит по моим щекам, как будто кто-то нежно водит перышком по коже. Сквозь распахнутую дверь на террасу тянет свежестью. Я чувствую аромат трав, тонкий запах воды и что-то еще. Едва уловимый запах чего-то цветущего. Я медленно поворачиваюсь на бок и улыбаюсь. На соседней кровати, раскинув руки и скрутив одеяло в жгут, спит Марк. Он немного поджал ноги и сопит, как в детстве. Его волосы торчат во все стороны, а губы чуть приоткрыты. Я не отпустила его в отдельный номер вчера. Не смогла после всего произошедшего. Хотя он и вздыхал, и говорил, что уже взрослый, чтобы спать с мамой. Но он оказался еще и смышленым. Марк быстро разобрался, что моя кровать состоит из двух половинок, и сам раздвинул их, после чего с гордым видом устроился на своей стороне. К счастью, он не задавал лишних вопросов вчера и решил, что внезапное путешествие на частном самолете – это часть программы знакомства с Шумицким. Я же обещала им общий выходной. Правда, Игорь не смог вырваться с нами сразу, но он уже написал, что вылетит, как появится возможность. Я тянусь к сыну и дотрагиваюсь до кончика его носа. «Уколю», – произношу, и он морщится, а потом резко открывает глаза. «Мам!» Тянет он, но уголки его губ предательски дергаются в улыбке. «Пойдем на завтрак?» – спрашиваю. «Тут, говорят, шикарный шведский стол. Там, наверное, есть твои любимые блинчики и что-нибудь шоколадное». Он приподнимается на локтях, смотрит на меня из-под лоби, будто оценивает предложение. «Если там есть какао?» – нехотя кивает он. «И если ты не будешь снова целовать меня в макушку перед людьми?» «Как можно такое обещать?» Смеюсь. «Я же мать. Это часть пакета». Мы одеваемся, умываемся и спускаемся в ресторан. Просторный зал наполнен легкой музыкой и ароматами кофе, корицы, свежей выпечки. Мы берем поднос и выбираем еду. Марк, естественно, кладет себе на тарелку блинчики с шоколадом. Потом добавляет омлет и какао. А я собираю нехитрый завтрак из йогурта, фруктов и тостов. Мы садимся за уютный столик у окна, откуда открывается вид на фонтан. На камне у фонтана сидит девушка в костюме русалки, с длинными блестящими волосами и хвостом, сверкающим на солнце. Она машет детям, не забывая подмигивать старшему поколению. И то и дело срывает аплодисменты. Я замечаю, как Марк на мгновение задерживает взгляд на ней. Не влюбленно, пока еще нет. Но с тем самым вниманием, которое подсказывает, что он взрослеет. Вот-вот, совсем скоро он приведет свою первую девушку домой. Я даже моргнуть не успею, как услышу от него. «Мам, это Алиса. Она тоже занимается теннисом. И у нее скоро первый турнир». Я уже улыбаюсь, думая об этом. Когда вижу, как Марк напрягается. Его ладонь зависает в воздухе, а взгляд становится цепким. «Это он, да?» Я оборачиваюсь. В дверях ресторана появляется Игорь. В темных джинсах и простой рубашке, с расстегнутым воротом и немного взъерошенными волосами. Он осматривает зал, и я вижу, как его взгляд сразу находит нас. «Ты же не против?» – спрашиваю у сына, потому что не могу до конца понять его реакцию. «Я не против», – говорит он. «Если ты будешь с ним». «Ох, я спрашивала о другом». Но его слова дарят надежду, что все пройдет гладко. «Он ведь тебя не предаст?» Добавляет Марк, пока Игорь идет к нам. «Нет, Марк, он не предаст». Эти слова даются очень тяжело. Не потому, что во мне нет уверенности, а потому, что Марк понимает слишком многое. Он задает этот вопрос из-за отца, который предал не только меня, но и его. «Это хорошо», — Марк кивает. Игорь подходит к нашему столику так, будто просто возвращается домой. Спокойно, уверенно, без спешки. А вот Марк все-таки напрягается. Его плечи слегка поднимаются, дыхание замирает. «Доброе утро», — говорит Игорь и дает время, чтобы Марк мог ответить. Сын кивает с тихим приветствием. А я показываю ладонью, что Игорь может сесть рядом. Он так и делает, оставляя между собой и Марком достаточно пространства, не навязываясь. «Это правильно». «Ты Марк, да?» – уточняет Шумицкий, которому явно не нужна помощь, чтобы вести разговор. «Много о тебе слышал, особенно про твой теннис. Ты ж серьезно занимаешься?» Марк поднимает голову и переводит взгляд от тарелки на Игоря. «У нас была серия турниров весной. Я вышел в полуфинал». Игорь слегка присвистывает, показывая, что впечатлен. «Полуфинал — это круто. Я в твоем возрасте только учился не швырять ракетку, если проигрываю». «Вы тоже играете?» «Ты», — поправляет Шумицкий с улыбкой. «Ты можешь обращаться ко мне на «ты», Марк». «Да, я из спортивной семьи. Многое успел попробовать. Но с теннисом, если честно, не срослось». «Не получалось не швырнуть ракетку?» Я прыскаю, потому что совершенно не ожидаю, что Марк так быстро освоится и начнет отпускать свои фирменные подколы. Он у меня вообще еще тот задира. И за словом в карман не полезет. Я вижу, как он едва заметно усмехается. Его губы дрожат, будто он борется с желанием улыбнуться. Он все-таки напряжен, но разговор с Шумицким его увлек. «Угадал», — смеется Игорь. «Ты сейчас отдыхаешь или скоро снова тренировки?» «Пока перерыв, но след снова сбора. Тренер говорит, есть шанс попасть в юниорский рейтинг Европы». «Серьезно?» Игорь подается вперед. Звучит амбициозно. Марк снова кивает, а его взгляд заметно смягчается. Он может говорить о теннисе часами. Это его территория. Так что он чувствует себя уверенно и спокойнее открывается. «Я хочу попасть в рейтинг», — добавляет сын. «Это пока главная цель». «Круто», — говорит Игорь и делает паузу, потому что с лукавой улыбкой добавляет. «Я, кстати, тоже кое-что умею. Не теннис, как ты уже понял, но в гольф играю и в седле держусь, как настоящий ковбой». Марк поднимает брови. В его взгляде появляется живой интерес. «Без шуток? У меня есть фото в ковбойской шляпе, но его даже твоей маме не показывал», — подмигивает Игорь, и Марк сдержанно усмехается. «Поверю на слово, все равно здесь нет конюшни». «Но здесь можно сыграть в гольф?» «Правда?» «Легко. Тут отличная площадка», — отвечает Игорь. «Предлагаю после завтрака проверить, у кого глазомеры лучше». Он поворачивается ко мне. «Тем более у твоей мамы уже есть кубок». «За второе место?» Добавляю, хотя сама до сих пор не верю, что смогла тогда справиться с волнением и сделать парочку отличных ударов. Сын тоже не верит. Он смотрит на меня с видом, будто я только что признала, что умею телепортироваться. «Ты правда выиграл в турнире по гольфу?» «Ну...» Я пожимаю плечами, стараясь выглядеть скромнее. «Это был корпоративный турнир. Ну да, у меня есть кубок». Я ловлю восторг в глазах сына. Это чертовски приятно. Намного приятнее, чем было получать кубок на церемонии награждения. Марк переводит взгляд на Шумицкого и кивает серьезным видом. «Ладно, только без поддавков». «Никогда». Игорь отвечает ему тем же деловым тоном. «Это же спорт. Тут должен выиграть самый сильный». Марку нравится такой подход, как и то, что с ним разговаривают как со взрослым. Я вижу, что лед первого знакомства между моим сыном и Игорем трескается. Медленно, но уверенно. И мне становится так спокойно на душе, что я только в этот момент признаю себе, что переживала за эти минуты. Боялась, что у них не сложится, или потребуются неимоверные усилия, чтобы Марк хотя бы ровно реагировал на Шумицкого. Но, кажется, тут судьба решила не испытывать меня на прочность. Старт получился легким и спокойным. Даже отличным. Потому что на моих губах застывает довольная улыбка, словно мы самая обычная семья, которая наконец смогла выбраться на отдых и которую ждут несколько дней общения, релакса и веселья. «А мяч можно отбивать, как в теннисе, если очень сильно хочется?» — шутливо спрашивает Марк, после чего допивает какао. Игорь хмыкает, делая вид, что задумался. «Можно, но тогда нам с тобой придется искать мяч в реке или где-нибудь у соседей на участке». Марк фыркает, прикрывая рот рукой. Я украдко наблюдаю за ними и стараюсь не вмешиваться. Хочу, чтобы это случилось само. Их разговор, их ритм, их связь. «А если серьезно?» – продолжает Игорь. «В гольфе важны точность, расчет и терпение, как в шахматах. Только на свежем воздухе и с клюшкой». «Угу», – протяжно тянет Марк, раздумывая. «Похоже на теннис, только там еще нужно бегать и падать». «В гольфе падают реже, но зато очень драматично», — подмигивает Игорь. Они оба снова смеются, и на секунду все становится таким простым и легким, как летний ветер с террасы, как чай в любимой чашке, как день, который начинается с хорошей шутки. «Так что, идем проверять глазомер?» – спрашивает Игорь, вытирая руки салфеткой и вставая из-за стола. «Конечно!» – Марк почти подпрыгивает. Я перевожу взгляд с Марка на Игоря и назад. Хочу запомнить это мгновение. Хочу потом точно помнить момент, когда они согласились пойти навстречу друг другу. Ради меня. Ради того счастья, которое у нас может быть. Это становится очевидным, когда мы проводим больше времени втроем. Общее занятие помогает сблизиться Игорю с Марком. Он показывает моему сыну площадку для игры в гольф и устраивает короткий мастер-класс, который разбавляет шуточками. Теми самыми шуточками, которые обычно называют отцовскими. Ну или шутками с куфа, как сейчас модно говорить. В какой-то момент я вовсе оставляю их вдвоем, отхожу к столику и устраиваюсь там, наблюдая, как Шумицкий захватывает все внимание Марка. Я слышу обрывки их разговора и узнаю некоторые фразы. Ведь Игорь тоже учил меня играть в гольф. Из него вообще выходит отличный учитель. Как взрослый, так и детский, как оказывается. «Мам!» – зовет меня Марик и машет рукой. «Да, я смотрю». Он довольно улыбается и показывает мне, как будет делать замах клюшкой. Я поднимаю ладони повыше и хлопаю. Это даже удивительно, насколько черные и светлые дни ходят рука об руку в нашей жизни. Иногда кажется, что уже не выберешься. Просто не справишься со всем, что навалилось, и решила сломать. Даже мир меняет оттенки в такие периоды. Становится серым, мрачным, как на старом выцветшем фото. В такие моменты и сам мир будто замирает, теряя краски, звук, вкус. Словно ждет, когда боль пройдет, когда снова будет можно дышать. Как сейчас, полной грудью. Я вижу, как Игорь делает шаг назад и указывает Марку на мяч. «Держи клюшку не так, как ракетку», — говорит он, мягко поправляя руки сына. «Вот так, да. Попробуй теперь». Марк морщит в лоб, сосредоточенно прищуривается. Его взгляд полон решимости и подростковой уверенности, что он справится с первого раза. Он замахивается. И мимо. Мяч едва шевелится. Я улыбаюсь, сжимая в ладонях бокал с апельсиновым соком, который принес официант. Солнце мягко подсвечивает край зеленого поля. Воздух здесь свежий, пахнет скошенной травой и чем-то сладким. Как будто детством. Игорь не смеется, не дразнит. Он спокойно кивает. «Отлично. Первый удар – это уже победа. Второй будет лучше». Марк косится на него. «Ты точно не из тех, кто поддается?» «Я из тех, кто дает шанс, а потом выигрывает честно». Игорь подмигивает. «А это правда, что ты руководишь огромной компанией?» Марк держит клюшку под неправильным углом, но уже меньше суетится. «Типа прям всей?» Игорь усмехается, подсказывая движение плечом. «Прям всей. И твои приказы все выполняют?» «Да, утром приносит кофе. Вечером огромную стопку бумаг», — подшучивает Шумицкий. «Звучит как скука». Марк прищуривается и делает очередной удар. Мяч катится чуть дальше, чем в прошлый раз. «Эй, это уже лучше». Игорь хлопает ладонью его по плечу. «А как ты стал, ну, вот этим, главным?» «Сначала я много ошибался, потом еще больше работал. И, видимо, оказался достаточно упрямым, чтобы никто не смог меня уволить». Игорь подмигивает Марку. «Не повторяй этот путь, если хочешь высыпаться». Я смеюсь, не удержавшись, а Марк поворачивается ко мне с прищуром. Даже с такого расстояния я читаю в его глазах. «Мам, ты знал, что он еще и шутит?» «Я привык рано вставать», – деловито сообщает Марк и снова примеряется к удару. «Ты покажешь мне потом, как правильно бить с поворота? Как на крутых турнирах?» «Конечно», – говорит Игорь. «Только предупреждаю, я буду суров и требователен. Как минимум, как твоя мама, когда ты не убираешь кроссовки». «Тогда мне конец», – отзывается Марк. Они смеются. Мне даже мерещится, что время сделало паузу, чтобы я могла в него вглядеться. Мой сын и мужчина, которого я когда-то считал слишком сложным, слишком закрытым, слишком не моим. А теперь он стоит рядом и поправляет кепку Марку. А я снова и снова чувствую, Каково это – дышать полной грудью? Я знаю, что это только начало, потому что в этом простом, почти бытовом моменте я вижу будущее. Такое, в котором все может быть по-другому, где больше не надо выбирать между сыном и собой, где я могу любить и быть любимой.